Насеновали. Мы с тобой насеновали, в небе звездочки считали, и летели с неба звезды, сеновал поджечь грозя. Мы с тобой насеновали, два желания загадали, и узнали слишком поздно, что загадывать нельзя. Стороной пролетели тучи, стороной прошумели ливни, стороной прогремели грозы, нам дождиночки ни одной. Может, все бы случилось лучше? Может, были бы мы счастливей, если бы в небе июльском звезды не летели бы стороной? Мы с тобой насеновали, вспоминали, горевали, и слова к хорошей песне все придумать не могли. Мы с тобой насеновали, даже не подозревали, что о пламя звезд летящих мы сердца не подожгли.